«Вы с какого здесь рожна взялись?» — спросил Лёшка, когда Денисов оказался совсем рядом. «С вами вместе будем теперь воевать», — отвечал тот. «Так вы ж в полицаях служили, сволочи!» «Не по своей воле. Нас Владыкин принуждал. А теперь вот мы сбежали. И к вам». «Ладно, хрен с вами. Воюйте пока. Там посмотрим». Вскоре немцы, видя, что партизан в лесу много, а мотоциклисты с пулеметами перебиты, решили дать деру. Оставшиеся в живых вскочили в кузов грузовика, и машина дала быстрый ход. Успели только вслед им всласть пострелять. На дороге и на обочинах остались лежать 10 немецких трупов. Но и в нашем отряде были потери. Трое погибли, включая Клещева. Трое были ранены. Один в руку, один в плечо, один в челюсть. «Зато вот у нас молодое пополнение», — сказал Луготинцев, не говоря ничего о том, что парни еще недавно были полицаями. «И в бою хорошо отличились. Я с ними рядом был. Ручаюсь за товарищей. Это мои односельчане. Вот Володька Денисов, а он Федька Ильин». «Молодцы», — сказал Невский. «Только партизанствовать, братцы, это не только в немца стрелять, но и могилы копать. Даю вам поручение быстро выкопать могилу для наших погибших товарищей». Схоронив убитых, отряд Наума Невского должен был немедленно уйти как можно дальше от места боя, потому что немцы непременно пришлют туда карателей. Шли весь остаток дня и половину ночи, покуда не объявили привал в надежной чащобе, со всех сторон окруженный гнилыми псковскими болотинами. Там повалились и мигом уснули, не помышляя даже об ужине, настолько были все измотаны. Утром развели костер, сварили кашу, устроились завтракать. Во время завтрака Денисов рассказал о том, как хоронили полицаев, как отец Александр совершил неожиданный поступок. «Не стану, — говорит, — отпевать предателей Родины, — анафема, — говорит, — а вы все идите в партизанские отряды. Вот мы и решили пойти, по слову отца Александра». «Ишь ты!» — разозлился Наум Захарович. «Агитатора тоже нашли! Папа! Вот дуралеи!» «Зря вы так!» — насупился Денисов. «Хороший батюшка!» «Хорёсий батюська!» — передразнил его почетный разоритель храмов. «И что ж, не арестовали его после такой пламенной речи?» «Нет, никто даже пальцем не тронул». «Хо! Я ж говорю, что он курва-провокатор! Ему фрицы же и приказали слова такие произнести, чтобы проверить, какая у сельчан реакция будет. Да другого бы за такие слова сразу к стенке поставили и шабаш. В годину всенародного бедствия жирует на немецких харчах. Но ничего, найдется у нас на него петля». Потом Луготинцев тайком лишний раз предупредил новеньких. «Смотрите, не проболтайтесь случайно, что и вы под Владыкиным ходили. Комиссар у нас суровый, тогда пощады не ждите». «Да уж, видать, что за человек», — вздохнул Ильин. «Зато он и личность при этом героическая», — добавил Луготинцев. Но в душе у него постепенно накапливалась нелюбовь к Науму Невскому. Началось это после того, как тот отрезал Владыкину уши и нос. Никто бы в отряде так не поступил с пленным. Да и неумно это. Жители скажут, чем же тогда эти партизаны отличаются от гитлеровцев? Зачем это? Отношение Наума к пленным нашим ребятам тоже сердило Алексея. И прежде всего потому, что сам Луготинцев вполне мог оказаться в сырой низине, ибо когда он пробирался в свои закаты, 100 раз мог попасть в плен. Разве можно так однозначно говорить, что пленные — предатели Родины? Потом эта история про храмы, которые Наум разрушал, в награду за что из Лямкина превратился в Невского. Как это так? Все равно, что Клещев, который натянул веревку, когда вешали Владыкина, взял бы, да и вместо своей некрасивой фамилии присвоил себе красивую владыкинскую. Не нравилось это Лешке. Не ложилось на душу. Не по-русски как-то было. Невский, да не тот. Для полной неприязни не хватало только одного, чтобы политрук был плохим бойцом. Но тут никаких неодобрений не получалось. Воевал Захарыч храбро, плечом к плечу со всеми. Подошел праздник Успения Божией Матери. Но отцу Александру его омрачил комендант Вертер. Батюшка собирался отслужить праздничную службу как на Пасху и на Петропавловке, с общей исповедью и причастием, ведь теперь все были крещены им в лагере, с раздачей подарков и питания, ибо все это было собрано, однако вышло совсем не так, как мечталось. Вертер строго-настрого запретил любое общение с заключенными. Глядя на священника стальным ненавидящим взором, он бросал ему в лицо жесткие немецкие слова, похожие на клёкот хищной птицы, а матушка Алевтина Андреевна переводила. Он говорит, что покуда в окрестных лесах не уничтожена действующая банда террористов, именующих себя народными мстителями и партизанами, ну, в общем, говорит, что до тех пор, пока их не истребили, нам к лагерю нет доступа. А теперь чего говорит? А теперь он говорит, что мы должны быть чрезвычайно благодарны за то, что местное начальство проявляет добродушие. В чем же оно выражается? Говорит, что в других местах, при появлении в лесах партизан, приходят какие-то шутштафели, короче, СС, и набирают из местного населения заложников. Далее, говорит, этих заложников держат в заперти, покуда партизаны не сдадутся. А поскольку партизаны никогда сами не сдаются, этих заложников потом расстреливают. А в иных местах даже не расстреливают, а запирают в сарай. Сарай обливают бензином и поджигают. «Пожигает!» — радостно узнал знакомое слово Вертер. Отчего-то сильно развеселился, изобразил руками вспыхнувшее облако и пфукнул. «Пфф! Помилуй нас, Боже!» — перекрестился отец Александр. «Переведи ты ему, Алюня, что он ошибается. Скажи так, сила моей молитвы такова, что если он позволит нам провести праздник Успения Богородицы в лагере, то Дева Мария поможет ихнему СС в борьбе с партизанами». Матушка перевела, на что немец еще больше развеселился, и ответил, поводя перед носом у батюшки длинным пальцем пианиста. «Говорит, нет, нет, не выйдет. Это все, как это сказать, ваши, мол, поповские уловки да хитрости. Его на этот селок не поймаешь», — вздохнула матушка Алевтина. «Да уж», — рассердился батюшка, — «были великие ловцы человеков, но такого и они бы, видать, не поймали». В этот миг к Вертеру явился солдат с донесением, от которого комендант концлагеря пришел в полное ликование. Весь сияя, он снова обратился со словами к батюшке, а Алевтина Андреевна перевела. Говорит, что правда на его стороне. Получено известие о полном разгроме банды партизан. Мол, и без Девы Марии обошлось, и без ваших поповских штучек. «Говорит», — вспыхнул батюшка, — «заладила, говорит, говорит». «Это не он говорит, это в нем говорит». «Говорит и высверкивается адским глазом. Тот, кто стоит за всеми ими». Вернувшись в закаты, отец Александр, матушка Алевтина и ездивший с ними в сырую низину Торопцев застали в селе картину сильного оживления. Кругом сновали взбудораженные эсэсовцы, которые, казалось, полностью наводнили село. «Ишь ты, сколько шутштафелей разом поналетело!» — возмущался отец Александр. Он был так рассержен, что даже вид полковника Фрайгаузена, подъезжающего на автомобиле к его дому, не обрадовал батюшку, а лишь еще больше разозлил. «Вилькоммен, герр Оберст!» — произнес отец Александр неприветливо. «Хлеб и соль вам! С чем пожаловали?» «Благословите, отец Александр!» — подошел к нему Фрайгаузен. «Бог благословит!» — ответил отец Александр и чуть было не отказал в благословении, но опомнился и перекрестил оберста в сложенные ладони. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! А мне Вертер только что отказал в проведении завтрашнего праздника в лагере». «Сейчас я не в силах вам помочь», — виновато сказал Фрайгаузен. «Потерпите, отец Александр, чуть позже все уладится». «Ну что, произошло избиение партизан?» «Да». «А вы часом в этом не участвовали?» «Это мой долг, которому я вынужден подчиняться». «Ферштей!» «Хотел бы исповедаться и завтра причаститься». «Ну, отчего же нет, герр Оберст, коли постились и не очень нагрешили». На исповеди полковник каялся в том, что ему приходилось стрелять в людей. Отец Александр сухо, без душевного проникновения, отпустил ему грехи и, скрипя сердце, разрешил завтра причаститься. Вечером после службы Торопцев сообщил. Говорят, что операция по уничтожению большого партизанского отряда и впрямь прошла успешно. Отряд полностью уничтожен. Троих взятых в плен партизан привезли к нам в село и держат под замком. На другой день было праздничное богослужение. Кончился Успенский пост, который батюшка, как встарь, называл госпожинками. Причастников в храме было как никогда много, человек до 200. Среди них и один в форме немецкого оберста. И когда он подходил к причастию, у отца Александра невольно сорвалось вместо русского «Иоанн» немецкое «Иоганн». «Причащается раб Божий Иоганн во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Потом батюшке стало стыдно за непозволительную вольность. Он подошел к Фрайгаузену и сказал: «С праздником и с причастием, Иван Федорович». Но он еще знать не знал, в каком тоне ему придется разговаривать с дружественным немецким полковником вечером того же дня. Он еще радовался празднику, насколько это было возможно. Да, не пустили в концлагерь. Да, только что в лесах были истреблены русские парни, партизаны. Да, эта война уже до нельзя опостылила. Но ведь праздник. Верующие не умещаются в храме. Для причастия пришлось поменять несколько чаш. Солнце уж двинулось к закату, чтобы, как водится, улечься спать за берегами Чудского и Псковского озер. Отец Александр лично сел доить козу, а Миша устроился неподалеку его рисовать. У него обнаружился несомненный талант, и недавно батюшка купил ему в Пскове бумагу и карандаши. «Как будет называться картина?» — спросил отец Александр. «Пока не знаю», — задумчиво ответил мальчик. «Предлагаю такое название — Протоиерей Даящий». «Хорошее, пойдет». «Вот ты, Мишутка, как художник, должен знать одну козью особенность, которая всегда настораживает меня в отношении этих представителей животного мира. Ведь когда смотришь козе в глаза, становится жутко. А почему? Как ты думаешь?» «Не знаю, батюшка». «А все дело в разрезе глаз. Вот подойди поближе, и ты увидишь. Если глаза у кошки нам не нравятся от того, что у нее зрачок обычно расположен в виде полоски в вертикальном положении, то око козы еще хуже. Смотри, видишь, зрачок тоже имеет вид узкой полоски, но она расположена горизонтально. В этом есть что-то неприятное. Вот почему враг рода человеческого обычно изображается с головой козла». Не успел отец Александр окончить доение, а Миша свой рисунок, как вдруг появилась сильно взволнованная Ева. «Батюшка! Родненький!» «Что, муха?» «Беда! Надо бы детей всех собрать и не пускать из дому, а то, не дай бог, вздумают гулять». «А что такое, мушенька?» «Там немцы затеяли страшное». «Да ты не тяни, Ева!» «Казнь!» «Казнь?» «Пленных партизан казнить будут прилюдно, на площади, бывшей Ленина». «Это невозможно допустить! Я это не позволю!» «А ты и впрямь, Евочка, собери-ка всех малых, займи их чтением. Скажи, что я велел вслух читать Дмитрия Ростовского. Ты же и почитаем, как обычно делаешь, но только погуще, подольше, пока я не вернусь с победой». Дабы произвести на немцев впечатление весьма важной персоны, он нарядился в свой праздничный подрясник серовато-голубого цвета, который почему-то именовал Лазоревым. Подпоясался красивым поясом, который матушка любовно вышила зелеными листочками и лиловыми цветами. Надел малинового цвета скуфейку и с Евангелием в руках поспешил вон из дому. Туда, на площадь, бывшую Ленина, полный вдохновенного порыва остановить публичную казнь. Он верил в свою победу, призывая на помощь себе святого благоверного князя Александра Невского. Сам не зная почему, отец Александр был убежден, что стоит ему явиться, поднять над головой Евангелие, молвить слово заступничества, и вмиг палачи одумаются. Площадь располагалась недалеко от дома, и вот уже он увидел толпу народа, согнанного для созерцания казни. Рядом с постаментом, с которого еще в первые дни оккупации немцы свалили памятник вождю мирового пролетариата, уже были сколочены помост и виселица. На помосте стояли эсэсовцы. Фрайгаузен и четверо приговоренных, трое парней и одна девушка. Отец Александр отчего-то был уверен, что увидит среди них своего старого знакомого, Алексея Логотинцева. Но его не оказалось. На груди у приговоренных были таблички «Партизан», «Бандит», «Убийца» и «Партизанка». «Ну-ка, пусти!» — грозно приказал отец Александр эсэсовцу, стоящему в оцеплении вокруг помоста. Тот в ответ больно ткнул священника под ребро дулом автомата. Тогда батюшка воззвал к полковнику Фрайгаузену. «Герр Роберст! Иван Федорович!» Но тот уже заметил его и приказал пропустить. Легко взбежав на помост, отец Александр, как и хотел, мгновенно поднял над собой Евангелие и воскликнул: «Христиане!» Все разом стихло. «Вы, немцы, и вы, русские!» — продолжал батюшка. Все мы дети матери церкви. Так проявите же, немцы, милосердие. Не мучайте и не казните сих юных, полных жизни ребят и эту девушку. Ведь Христос незримо присутствует здесь, и Он, которого также публично казнили иудеи, душой с ними, с теми, кого казнят, а не с теми, кто казнит. «Апфюрен!» — гаркнул эсэсовский чин, стоящий рядом с Фрайгаузеном. «Господь Бог наш!» — продолжал было батюшка, но его уже грубо схватили под руки и потащили с помоста. Алевтина Андреевна, только что подоспевшая, решила, что его тоже хотят казнить. Бросилась на охранника, пытаясь прорваться и выкрикивая первое, что пришло ей на ум. «Не трогайте его! Он под защитой рейхсминистра!»